Дешел Хэммет. Мальтийский сокол. Глава первая. Спейд и Арчер. В лице Сэмюэля Спейда было что-то мефистофельское. Длинный костлявый заостренный подбородок, постоянно поднятые уголки губ, глубокий треугольный вырез ноздрей, брови в разлет над двумя складками, из которых торчал крючковатый нос, до клинышек коротких светло-русых волос между большими залысинами. Обычными, а не раскосыми, как следовало ожидать, были только его желтовато-серые глаза. Заметив Эффи Перрин, он сказал: «Да, прелесть моя!» На Эффи Перрин загорелой долговязой девице с задорной мальчишеской улыбкой и веселыми карими глазами было коричневое облегающее платье из тонкой шерстяной ткани. Закрыв за собой дверь, она привалилась к ней спиной и сказала: «Там к тебе девушка. Ее зовут Уондерли». «По делу?» «Кажется. Но посмотреть на нее стоит в любом случае. Красотка, каких поискать?» «Тащи ее сюда. Немедленно». Эффи Перрин снова распахнула дверь и, держась за ручку, проговорила в соседнее помещение: «Заходите, пожалуйста, мисс Уондерли». Раздалось очень тихое спасибо. Настолько тихое, что расслышать его позволила только отменная дикция говорившей, и в дверях появилась молодая женщина. Она шла медленно, осторожно и смотрела на Спейда застенчивыми и одновременно пытливыми ярко-синими глазами. Ее гибкая и стройная фигура была совершенно лишена ломаных линий. Прямая спина, высокая грудь, длинные ноги, изящные руки. Одета она была во все голубое, оттенки выбирались, естественно, под цвет глаз. Из-под голубой шляпы вились локоны темно-рыжих волос. Робкая улыбка ярко-алых губ обнажала белоснежные зубы. Спейд, склонив голову, поднялся и короткопалой лапищей указал на дубовое кресло рядом со столом. Хозяин кабинета был ростом не меньше 6 футов. Могучие покатые плечи придавали его фигуре почти коническую форму. На таком медведе плохо сидел даже хорошо отутюженный пиджак. Мисс Уондерли снова прошелестела: «Спасибо!» и присела на кончик деревянного сиденья. Спейд опустился в свое вращающееся кресло и, повернувшись к ней, вежливо улыбнулся. Из-за закрытой двери доносился привычный треск пишущей машинки Эффи Перрин. Где-то неподалеку гудел электрический мотор. На столе в переполненной медной пепельнице тлела сигарета. Ветерок, проникавший в комнату через приоткрытое окно, приносил с собой легкий аммиачный запах и перекатывал по столу сигаретный пепел. Мисс Уондерли не отрывала беспокойного взгляда от этих пляшущих серых комочков. Она сидела на самом кончике кресла, готовая в любой момент вскочить на ноги. Руки в темных перчатках мяли плоскую темную сумочку на коленях. Спейд откинулся в кресле и спросил: «Итак, чем могу служить, мисс Уондерли?» Она затаила дыхание и подняла на него глаза. Потом судорожно сглотнула и поспешно заговорила: «Ведь вы можете... Я думала, вообще-то...» Тут она прикусила белоснежными зубами нижнюю губу и замолчала. Не молчали только ее умоляющие ярко-синие глаза. Спейд улыбнулся и ободряюще кивнул. «Дескать, все понимаю, не стоит волноваться. Расскажите-ка мне все с самого начала», — предложил он, «и мы подумаем, как вам помочь». Но, повторяю, с самого начала. Это случилось в Нью-Йорке. Угу. Понятия не имею, где они встретились. В Нью-Йорке, конечно, но вот где именно? Она на 5 лет моложе меня. Ей только 17, и общих друзей у нас нет.